Глава 4. Российское масонство в эмиграции. 1917-1990 годы. После 1917 года началось достаточно активное вступление россиян, находившихся за рубежом, прежде всего во Франции, в масонские ложи. Могучим сеятелем российского масонства за рубежом стал царский вице-консул в Париже Леонтий Дмитриевич Кандауров, 1880-1936. Много лет он находился под обаянием масонства, хорошо знал историю королевского искусства в России. Будучи государственным служащим, считал недопустимым для себя вступить в ложу вследствие существовавшего запрета от 1 августа 1822 года. Кандауров сочувственно встретил февральскую революцию, пришел к выводу, что самодержавная Россия и ее законы канули в невозвратное прошлое, и в сентябре 1917 года вступил в ложу «Братство Великого Востока Франции». В 1918 году в этой же ложе был посвящен крупный промышленник и бывший российский консул в Ньюкасле Максимилиан фон Мек. В 1919-1920 годах в эту мастерскую были приняты еще два бывших дипломата – Израстцов, секретарь консульства в Париже, и Несолович, вице-консул в Брюсселе. Вскоре после Октябрьского переворота в Петрограде в ложу Братства народов того же Великого Востока подал заявление о вступлении известный нам литературовед Аничков, представившийся почему-то полковником русской армии. В январе 1918 года он был аффилирован, то есть принят без обряда посвящения, в ложу. Двумя неделями позже здесь же прошли посвящение генерал-лейтенант артиллерии воина Панченко и отставной статский советник Костин, а летом 1918 года секретарь генерального консульства в Париже князь Петр Кугушев. В конце 1918 года в Париже был образован русский масонский комитет, ставивший своей целью распространение масонских идей и превращение в руководящий центр будущего российского братства вольных каменщиков. В 1919-1921 годах в ложах братства и братства народов появились известные общественные деятели. Среди них депутат Государственной Думы, прогрессист, посланник Временного правительства Швейцарии Ефремов, уже упоминавшийся Маргулейс. Здесь начал свои масонские работы Александр Иванович Коновалов, 1875-1948, выходец из семьи русских фабрикантов, лидер прогрессистов, позже кадет. Депутат и первоначально товарищ председателя 4-й Государственной Думы, один из организаторов прогрессивного блока. В 1915-1917 годах заместитель председателя Центрального военно-промышленного комитета, руководитель его рабочего отдела. Министр торговли и промышленности первых двух составов Временного правительства. Заместитель Геринского в последнем коалиционном правительстве. Деятель так называемого политического масонства. Коновалов был арестован большевиками 25 октября 1917 года, но вскоре освобожден. Ему удалось эмигрировать во Францию. Здесь он сначала входил в тайную парижскую ложу, работающую домашним порядком, по конституции руководящего органа русского политического масонства Великого Востока народов России. Потом вступил в ложу братства. В эмиграции вел активную общественную деятельность. В частности, был председателем правления коммерческого института, высшего учебного заведения для русской молодежи, одним из основателей и председателем правления Российского музыкального общества, почетным председателем Земско-городского комитета, одним из лидеров партии Народной свободы. Марк Александрович Алданов, 1886-1957. Выходец из семьи сахаропромышленников, с блеском закончивший одновременно правовой и физико-математический факультеты Киевского университета и продолжавший образование в Париже. Во время Первой мировой войны он вернулся в Петроград, участвовал в разработке способов защиты гражданского населения от химического оружия. Не принявший Октябрьскую революцию, Алданов подверг ее критике в язвительном памфлете «Армагеддон». В марте 1919 года ему удалось эмигрировать. Он стал известным писателем, автором тетралогии «Мыслитель», романа «Истоки», трилогии «Ключ», «Бегство», «Пещера». В своих произведениях писатель активно разрабатывал масонскую тематику. Когда гитлеровцы оккупировали Францию, Алданов, убежденный антифашист, уехал за океан. В Нью-Йорке он принял деятельное участие в организации русскоязычного «Нового журнала». В нем в 1940-1950-х годах выступали Бунин, Набоков, Газданов, Иванов, Осаргин, Берберова. На его страницах увидели свет многие запрещенные в СССР произведения, в том числе «Багровый остров» Булгакова, «Колымские рассказы» Шаламова. Борис Викторович Савенков, 1879-1925. Один из лидеров партии социалистов-революционеров, писатель, псевдоним Ропшин. Автор проникнутых мистицизмом произведений «Конь бледный», «То, чего не было», «Конь вороной», герои которых, как правило, уставшие от борьбы кающиеся террористы. С конца 90-х годов XIX века Савенков принимал участие в студенческом движении. С 1901 года примыкал к социал-демократам. В 1903 году вступил в партию эсеров и вошел в ее боевую организацию. Он был участником убийства министра внутренних дел и шефа жандармов фон Плеве, 1904, и великого князя Сергея Александровича, 1905, организатором многих террористических актов. В 1906 году террорист был арестован, приговорен к смертной казни, но бежал. Во время Первой мировой войны стал добровольцем французской армии. После февральской революции комиссар приставки Верховного командования, комиссар Юго-Западного фронта, товарищ заместитель военного министра. За двойную игру в деле Корнилова Савенкова исключили из партии эсеров. Он являлся одним из организаторов добровольческой армии, руководителем Союза защиты Родины и Свободы, который в июле 1918 года поднял мятежи в Ярославле, Рыбинске, Муроме, представителем Колчака в Париже. В августе 1924 года Савенков был арестован при переходе советско-польской границы. После признания советской власти его приговорили к 10 годам тюрьмы, в которой он, по официальной версии, покончил с собой. Савенков прошел посвящение в высшие масонские степени. Членом масонского ордена «Человеческое право» был и его брат Савенков. Часть масонов-россиян стала отдавать предпочтение Великой Ложе Франции, работавшей по шотландскому ритуалу. Специалисты объясняют это непоследовательной позицией Великого Востока по отношению к большевизму. Так, 21 декабря 1919 года конвент ордена принял резолюцию, в которой заявил, что идеи и практические действия большевиков соответствуют идеалам Великого Востока, так как являются реализацией Декларации прав человека и гражданина 1789 года. Лишь в 1920 году, когда началась массовая эмиграция из России, орден начал пересматривать свои позиции. В 1922 году, после 4-го конгресса Коминтерна, по докладу Троцкого, который осудил масонство и запретил адептам коммунизма участвовать в масонском движении, Великий Восток Франции охарактеризовал советский режим как диктатуру. Отталкивало российских масонов, среди которых очень сильны были имперские настроения, и поддержка орденом национально-освободительного движения на Украине, возглавляемого главой национального правительства и великим мастером украинского масонства Петлюрой. В англосаксонскую ложу ВЛФ, проводившую свои заседания на английском языке, вступали русские эмигранты, которые предпочитали общение на этом языке и у которых были контакты с англичанами. В 1919 году обряд посвящения в этой ложе прошли профессор конституционного права Корф, бывший депутат Государственной Думы, видный общественный деятель Ковалевский, капитан гвардейской конной артиллерии Маринович. 26 мая 1919 года степень ученика был посвящен контр-адмирал Посохов, являвшийся одним из доверенных лиц Савенкова. Посохов отличился в Цусимском морском сражении русско-японской войны, когда сумел сохранить крейсер «Олег» и увести его на Филиппины. Февральскую революцию встретил главнокомандующим Архангельского и Беломорского водных путей. После разрешения создавать на флоте офицерские и матросские комитеты, был уволен в отставку военным министром Гучковым. Затем эмигрировал во Францию. Посохов быстро прошел посвящение в другие масонские степени. Огромным приобретением стал прием в ложу 8 декабря 1919 года Николая Васильевича Чайковского, 1850-1926. Он был сыном вятского помещика, окончил Петербургский университет. В конце 60-х годов стал членом революционного кружка народников, чайковцев или Большого общества пропаганды. Чайковский представлял организацию в ее сношениях с легальным миром. После ее разгрома он отошел от революционного движения и эмигрировал в Америку, 1875, где пытался создать земледельческую коммуну. С 1880 года переселился в Лондон, где участвовал в издании народнической литературы. В 1904 году примкнул к эсерам. В 1906 году вернулся в Россию, где в 1907 году был арестован. В 1910 году вышел из тюрьмы, порвался с эсерами, отошел от политической деятельности, легализовался, стал активистом кооперативного движения. В годы Первой мировой войны один из руководителей Союза городов. после февраля 1917 года стал членом ЦК Объединенной Трудовой Народной Партии, членом исполкома Петроградского Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов. В 1918 году один из организаторов Союза Возрождения России. В августе 1918 года председатель Верховного Управления Северной Области. В сентябре был избран в состав Уфимской директории. В январе 1919 года эмигрировал в Париж. В начале 1920 года Чайковского включили в состав южно-русского правительства генерала Деникина. В эмиграции Чайковский вел большую общественную работу. Он был членом Комитета помощи русским писателям и ученым, Республиканско-демократического объединения, одним из руководителей Земско-городского комитета, председателем Петроградского землячества в Париже. Вместе с Алдановым редактировал журнал «Грядущая Россия», сотрудничал с Парижской группой народных социалистов. Большую роль сыграл Чайковский в организации российского масонского движения в эмиграции. В апреле 1920 года он стал членом предварительного комитета по разработке плана учреждения русских лож в Париже, а с января 1921 года президентом благотворительного комитета «Добрый самаритянин», созданного для сбора средств на основании русского масонства. Чайковский участвовал в создании русских лож «Астрея», «Северное сияние». Последняя стала центром изучения вопросов ритуальной символики и посвятительной эзотерики, проблем религиозной философии, стремясь стать христианским посвятительным центром. Дойдя до высших масонских градусов, Чайковский активно работал в их капитуле. Среди его зодческих работ о сущности социализма, о социализме и христианстве, проблема счастья с масонской точки зрения. Активист русского зарубежного масонства Аитов давал такую характеристику Чайковскому. Через всю жизнь Николая Васильевича проходит красной нитью характерная черта. С молодых лет до последней минуты жизни он искал только возможности морального и духовного совершенствования для того, чтобы принести пользу своему народу. Таким образом, Николай Васильевич был масоном 50 лет до своего посвящения, ибо одна из задач вольного каменщика есть совершенствование для блага других. В 1872 году, ему было тогда 22 года, Николай Васильевич образовал в Петербурге тайный кружок, как раз целью которого было личное совершенствование в самом широком смысле этого слова. Скоро по всей России образовалось 50 таких кружков. Каждый кружок изображал как бы ложу, которая своими представителями сносилась с другими ложами и центром. Эта организация привела к знаменитому движению в народ. Когда все эти люди пошли в народ, чтобы мирно учить крестьян, как нужно строить жизнь, это, может быть, было не ярко, но в истории нет более красивого, более идеалистического политического движения. После неудачи этого движения, когда в революционных кругах стала преобладать идея насилия, идея террора, Николай Васильевич покинул Россию и поселился в Америке, где в религиозных поисках он старался найти те условия, при которых человеческое общество может жить свободно, мирно и счастливо. Это ему не удалось, но он продолжал искать. И вот в 1919 году он был посвящен в англосаксонскую ложу. Он был нашим учителем, своим примером, своими прекрасными вдохновенными речами, своим истинным и проникновенным пафосом он создавал нашу коллективную душу, давал нашему молодому масонству свое внутреннее содержание, вливал в наши традиционные ритуальные формы тот дух истинного вольного каменщика, с которым он родился. Этот дух был дух любви. Он жил с этим духом до конца своей жизни, и, умирая, его последнее слово было «любовь». В 1920 году в англосаксонскую ложу были посвящены кавалергарды Гагарин и Кочубей, генерал, директор Николаевского кавалерийского училища Марченко, бывший вице-председатель Российского Красного Креста Навашин, полковник лейб-гвардии конного полка Альбрехт, финансист Берлин, банкир Гинзбург, бывший русский военный атташе в США Галиевский, командир чеченского конного полка Келлер, бывший командующий Петроградским военным округом Половцев и другие. Таким образом, в ложе объединялась русская военная, финансовая, титулованная элита. Второй мастерской ВЛФ, активно принимавшей российских эмигрантов, стала ТЭБА. В ней уже с 1917 года изучались проблемы, связанные с русской революцией и большевизмом. В 1919-1921 годах в ложу перешли Кандауров, фон Мек, Савенков, Ефремов. Здесь прошли посвящение гвардейский офицер Скрябин, книготорговец и издатель Полторацкий, литератор Цвибак Андрей Седых. Сюда вошел ближайший помощник Кандаурова, выходец из семьи известных русских промышленников, бывший член правления крупного металлургического завода, имевшего близкие связи с французским капиталом, Александр Иванович Мамонтов, 1869-1936, большой любитель искусства. Будучи равнодушным к вопросам символики и ритуала, он был незаменим при решении политических и материальных вопросов, проявлял необычайную преданность масонству до последних лет своей жизни. В ложу вступил известный петербургский адвокат Генрих Борисович Слиосберг. По воспоминаниям современников, он был способным, умным, спокойным, тихим, отличался своей доброжелательностью и добротой. Выражение его бледного лица в очках с белой бородой было немного суровое, но тем не менее всегда ласковое. Главной его чертой была редкая одухотворенность. Все свое детство он провел в изучении Библии, в которой на каждой странице божество участвует в жизни своего народа. Это оставило в его душе неизгладимый след. Божество было для него чем-то реальным и близким, и Генрих Борисович, безусловно, имел с ним конкретное общение. Это не только чувствовалось, но и передавалось окружающим. Генрих Борисович своим влиянием давал организации духовно-общественное направление, пропитанное истинно русским патриотизмом. В мастерской ВЛФ «Космос» русские традиции были достаточно сильны с конца XIX века. Она также стала активно принимать в свои ряды российских эмигрантов. В 1919 году в нее вступил врач Владимир Давидович Аитов, 1879-1936. Его отец был русский генеральный консул во Франции. Сам он, прикомандированный к французской военной миссии в России, вместе с ней возвратился в Париж. Вступив в орден, он быстро прошел все ступени масонской лестницы, достиг высших градусов. Аитов оставил воспоминания о русских масонах и записки, в которых раскрыл свое понимание сущности королевского искусства. В частности, он писал: «Символом открытого мною в масонстве долга, то есть духовного повышения, был великий архитектор Вселенной, к совершенству которого мы должны стараться приблизиться. По мере того, как я повышался по масонским градусам, великий строитель Вселенной все меньше и меньше становился символом и все больше и больше принимал характер живого существа. Под влиянием наших масонских собраний я стал убеждаться, что дух руководит миром. Я стал регулярно ходить в церковь и даже в 1946 году принял православие, потому что православное богослужение гораздо больше, чем все другие, давало мне чувствовать присутствие великого духа Вселенной. Я утверждаю, что нельзя быть настоящим масоном, если не верить в Бога как высокое духовное начало. Всей душой молю великого строителя Вселенной о том, чтобы хоть половина жителей земного шара устремилась к высокодуховному уровню, о котором пророчествует масонство. Тогда на Земле установится мир и в заблудшем человечестве братство народов. В космос были приняты доктор медицины Маршак, инженер путей сообщения Нагродский, бывший депутат Государственной Думы, доктор права Бениксен, историк Грюнвальд, журналист и общественный деятель Пасманник. Здесь прошел посвящение Алексей Иванович Путилов, 1866, не ранее 1926, один из крупнейших представителей финансовой олигархии в России. Он окончил юридический факультет Петербургского университета, служил в Министерстве внутренних дел. С 1890 года в Министерстве финансов, был ближайшим помощником Витте. В октябре 1905 года стал товарищем, заместителем, министра финансов и управляющим государственными дворянским и крестьянским банками. В 1906 году вышел в отставку. По рекомендации Министерства финансов был избран членом правления, а в 1908 году директором-распорядителем Русско-Китайского банка. После образования в 1910 году Русско-Азиатского банка Путилов стал председателем правления банка и одновременно председателем или членом правления около 50 связанных с банком предприятий. В 1917 году был делегатом от Совета съездов представителей промышленности и торговли в предпарламенте. В эмиграции возглавил парижское отделение Русско-Азиатского банка. Участвовал он и в организации ряда российских мастерских. С 1926 года почти устранился от активного участия в масонской деятельности. Россияне посвящались и принимали участие в работах и других мастерских Великой Ложи Франции, Герой Человечества, Труд и Истинные Друзья, Пламенеющая Звезда и других. Помимо синих или иоанновских лож, объединявших вольных каменщиков, учеников, подмастерьев и мастеров, российские масоны участвовали и в деятельности мастерских высших степеней ВЛФ, таких как Шотландское Совершенство, Философская Паперть и других. В них углубленно изучались философско-религиозные вопросы. в среде русских братьев Великой Ложи Франции в 1919-1921 годах велась дискуссия о путях развития российского масонства за рубежом. Многие деятели, в их числе Посохов, считали, что нужно стремиться к широкой базе королевского искусства, проводя посвящение в первые масонские градусы. Другие, например, Кандауров, настаивали на создании масонской вертикали, организации капитула высших степеней, который руководил бы сверху процессом образования мастерских. Вверх взяла вторая точка зрения. Благодаря денежному взносу Путилова вопрос о русском капитуле носителей 18-го розенкрейцерского градуса был решен. 15 ноября 1921 года он был торжественно инсталлирован, получил название «Астрея» и номер 495 в списке французских лож высших степеней. Наименование капитула указывало на преемственность его с одноименной Великой Ложей России начала XIX века. Первым руководителем капитула стал Кандауров. Видную роль в нем играли Мамонтов, Слиосберг, Чайковский и другие. В начале 1922 года члены капитула создали первую русскую символическую или синюю ложу Астрея и заняли там все руководящие посты. В основу своих работ ложа положила рассмотрение проблем российской миграции и возрождения России. В первом пункте устава ложи было записано, что каждый, вступивший в ряды русских вольных каменщиков, тем самым признает, что он не может быть неверующим атеистом и что наоборот он становится борцом за дух и свободу духа против материализма и безбожия. Устав требовал от члена ложи и таких качеств, как ум, образованность, знание, порядочность, верность слову, жертвенность и активная любовь к людям. Этот же документ требовал от братьев работать во имя благополучия человечества вообще и России в частности, стремиться к ее постепенному освобождению. Астрея считала пропаганду масонства в России основой для восстановления порядка в этой стране на принципах моральной эмансипации, прогресса и солидарности народов. Ложа проводила активную посвятительную работу. К концу 1923 года она насчитывала более 100 членов. В нее вступил, в частности, Степан Георгиевич Леонозов, 1872-1951, директор-распорядитель и член правления свыше 20 нефтепромышленных и других компаний, один из организаторов русской генеральной нефтяной компании «Ойль», созданной в 1912 году русско-азиатским, международным и другими банками для борьбы с нефтяными трестами Нобеля и Ротшильда. В 1919 году он был главой северо-западного правительства при генерале Юденичи, куда входили также масоны Маргулиес и Кедрин. В 1920 году создал в Париже совместно с Нобелем, Рябушинским, Денисовым и Гукасовыми торговый, финансовый и промышленный комитет «Торгпром» для защиты интересов русских капиталистов. Леонозов был членом русского эмигрантского комитета, пользовался большим авторитетом у французов и российских эмигрантов, позже принял французское гражданство. Леонозов стал активистом российского масонства на чужбине. Он входил в состав учредителей почти всех русских лож ВЛФ, занимал в них высокие должности. На заседаниях лож постоянно звучали его зодческие работы, например, «Русская нефть и мировая политика» в Астрее, доклад о книге Жида «Возвращение из СССР», «Методы коммунизма и методы масонства». В них он делал выводы о том, что большевистский режим подходит к концу. Скоро мир человеческий, освобожденный от марксистского опиума, вернется к истинной свободе и двум ее спутникам – равенству и братству. Русские эмигранты, по мнению докладчика, должны изучать Россию и быть готовыми в нужный момент прийти ей на помощь. Русское же масонство должно вдохнуть в эти новые силы дух живой и веру в окончательное торжество добра и свободы. Леонозов считал, что вся беда в окружающем мире от увлечения коллективистской психологией. Он подводил под категорию тоталитарного государства гитлеровские и советские режимы, что казалось парадоксальным для того времени. После оккупации Парижа немцами масон занимал антигитлеровские позиции. Среди принятых в Астрею сын крупного царского сановника Кривошеин, будущие видные деятели зарубежного масонства, офицер лейб-гвардии князь Вяземский и граф Шереметьев, масон петербургской полярной звезды, юрист, генерал-майор Кузьмин Караваев, видный петербургский адвокат, член Государственной думы Тесленко, музыкант Авьерина, будущий редактор «Возрождения» Тхаржевский и другие. Вслед за Астреей последовало открытие и других российских лож системы ВЛФ: «Северное сияние», «Гермес», «Золотое руно», «Юпитер», «Прометей», «Лотос». характеризуя состав российского масонства первых лет жизни в эмиграции, уже упоминавшийся Аитов писал: «Купцы, интеллигенты, чиновники, военные, столбовые дворяне, евреи, инородцы, социалисты, монархисты, православные, мусульмане, безбожники. Люди, которые в других условиях никогда не встретились бы друг с другом, не оценили и не полюбили бы друг друга. Их объединяла одинаковая любовь к родине и желание ей служить. Наша духовная и идеологическая спайка была так велика, что русское масонство является единственной русской организацией, которая сохранила в эмиграции свое единство. Все другие раскололись. Было два союза адвокатов, два союза инженеров, две академические группы. Даже православная церковь состояла из трех частей. Идея создания русской ложи Великого Востока Франции была возрождена Николаем Дмитриевичем Авксентьевым, 1878-1943. Он родился в дворянской семье, учился в Московском университете, из которого был исключен за участие в студенческом движении. Образование завершил в Германии, где, защитив диссертацию по Канту и Ницше, получил степень доктора философии. В начале 1900-х годов он стал одним из теоретиков и лидеров партии эсеров, с 1907 года членом ее Центрального комитета. Активно участвовал в революции 1905-1907 годов, был заместителем председателя Петербургского совета рабочих депутатов. Царское правительство приговорило Авксентьева к ссылке, откуда он бежал, эмигрировав во Францию. В Париже Авксентьев являлся одним из редакторов центрального органа эсеров «Знамя труда», сотрудничал в ряде журналов. Будучи лидером правого крыла партии, защищал легальность и отказ от террора. Очевидно, в этот период жизни он вступил во французскую масонскую ложу. В 1917 году Авксентьев вернулся в Россию, где в июле-августе 1917 года стал министром Временного правительства. После Октябрьской революции являлся организатором борьбы с большевистской властью. С 1918 года эмигрант. Там он стал деятелем Республиканского демократического объединения, боровшегося с позициями правого зарубежья, отвергавшего идеи интервенции, делавшего ставку на внутренние силы русского народа. Руководил организацией Милюков. Среди деятелей или друзей объединения были масоны Чайковский, Маргулиес, Одинец, Кроль, Фондоминский, Бунаков и многие другие. Кроме того, Авксентьев был членом распорядительного комитета Русского эмигрантского комитета, заместителем председателя правления Коммерческого института объединения российских земских и городских деятелей, принимал участие в объединении русско-еврейской интеллигенции, редактировал вместе с Фондоминским, Бунаковым журнал «Современные записки». В 1924 году Авксентьев вместе с Маргулиесом возглавил инициативную группу по организации русской ложи в Великом Востоке Франции. 26 ноября 1924 года ими было подано прошение Совету Ордена. 3 декабря Совет дал ложе конституционную грамоту. 26 декабря состоялась инсталляция Северной Звезды. Название ложа получила в память о прежних русских мастерских. Авксентьев был избран первым досточтимым мастером ложи и занимал этот пост первые 4 года. Он считал, что цели масонства заключаются в нем самом, в его исканиях, в глубинном восприятии братского общения со всем человечеством. Руководитель «Северной звезды» очень серьезно относился к ритуалу, считая, что тот является внешним признаком отрешения от профанского мира. Первоначально ложа ставила своей задачей объединение усилий в защите интересов России перед французским общественным мнением, на которое стремилась воздействовать через французские масонские мастерские. Главными темами на заседаниях ложи были защита демократических идеалов, показ реальной обстановки дел в России. Особенно активен в этом был Маргулиес. Человек бурного темперамента, выдающийся оратор. Он читал все советские газеты, собрал огромную политическую и экономическую документацию, делал доклады в масонских ложах и других общественных объединениях. Постепенно ложа занялась также изучением истории русского масонства и его традиций. В ней был сделан ряд докладов о выдающихся русских вольных каменщиках 18-19 веков – Новикове, Шварце, Лобзине, Лопухине. Среди 16 основателей «Северной звезды» были известные деятели русского отечественного и зарубежного масонства, в том числе Алданов, Маклаков. До Второй мировой войны в ложу вступили еще 120 человек, среди них Переверзев, Тираспольский. Крупным приобретением мастерской стал Осаргин, литературный псевдоним Ильина, Михаил Андреевич, 1878-1942. Он вышел из родовитой, но обедневшей дворянской семьи. В 1897-1902 годах учился в Московском университете. За участие в студенческих волнениях высылался в Пермь. Работал помощником присяжного поверенного в Москве. Участвовал в революционном движении. В 1905 году был заключен в тюрьму, затем эмигрировал. До 1916 года жил в Италии. Являлся корреспондентом «Русских ведомостей». В 1916 году Ассаргин полулегально вернулся в Россию. Октябрьскую революцию не принял. За попытку оказать помощь голодающим крестьянам в 1921 году он был арестован, приговорен к ссылке. Летом 1922 года ему был объявлен новый приговор – высылка из страны, в случае невыполнения – расстрел. С 1923 года Ассаргин обосновался в Париже. Здесь к нему пришел настоящий литературный успех. Он написал и издал роман «Сивцев-Вражек» 1928, романную дилогию «Свидетель истории» 1932 и книгу «О концах» 1935, повесть о сестре 1931, повесть «Вольный каменщик» 1937. Ассаргин был посвящен в масоны в Италии в 1914 году. В мае 1925 года он присоединился к «Северной звезде». Его понимание масонства ярко видно из речи, произнесенной на заседании мастерской в 1931 году. «Масонство вовсе не система нравственных положений, и не метод познания, и не наука о жизни, и даже, собственно, не учение. Идеальное каменщичество есть душевное состояние человека, деятельно стремящегося к истине и знающего, что истина недостижима. Братство вольных каменщиков есть организация людей, искренне верящих в приход более совершенного человечества. Путь к совершенствованию человеческого рода лежит через самоусовершенствование при помощи братского общения с избранными и связанными обещанием такой же над собой работы. Значит, познай себя, работай над собой, помогай работе над собой другого, пользуйся его помощью, умножай ряды сторонников этой высокой цели. Иначе союз нравственной взаимопомощи. Для Ассаргина сущность масонства – братство. Недаром говоря о масонском послушании, он называл его не орденом, а братством. Он предъявлял к его членам высокие требования. «Вольные каменщики», — писал он, — «принимают в свою среду только тех, кто им кажется наиболее подходящим, людей общительных, умственно развитых, нравственно незапятнанных, способных к высоким душевным устремлениям. При этом они не ставят, или, во всяком случае, не должны ставить ограничений ни расовых, ни национальных, ни социальных, ни религиозных, ни кастовых, ни политических. Основной принцип братства – величайшая терпимость к чужим взглядам и убеждениям». В 1931 году часть вольных каменщиков «Северной звезды», группировавшаяся вокруг Маргулиеса, тяготеющая к более активной социально-политической деятельности и полагавшая главной целью своей масонской работы воздействие на иностранное общественное мнение в освещении задач, стоящих перед эмиграцией и Россией, создала новую русскую ложу в системе Великого Востока Франции. Она получила название «Свободная Россия». Ее бессменным руководителем почти до своей смерти в 1939 году был Маргулиес. Если в «Свободной России» доминировали социально-политические вопросы, то в «Северной звезде» с середины 1930-х годов стали преобладать вопросы морали, нравственности, демократии. Большое влияние на членов ложи, представлявших преимущественно либеральное крыло русской эмиграции, оказали идеи Толстого. О его учении в мастерской и вне ее стен неоднократно делал доклады Маклаков. В 1932 году под руководством Ассаргина был создан из членов русских лож Великого Востока Франции и Великой Ложи Франции, интересующихся глубоким изучением ритуалов, символики и истории масонства, небольшой кружок, получивший название «Северные братья». В 1934 году на основе этой группы была образована ложа под тем же названием. Она не добилась официального признания ни одной из масонских систем, но достаточно активно работала, проведя 150 заседаний, посещаемых братьями различных послушаний. В конце 1930-х годов русские ложи Великого Востока Франции вступили в полосу глубокого кризиса, вызванного прежде всего биологическими причинами. По возрасту, состоянию здоровья, братья прекращали активную масонскую деятельность, постепенно уходя на Восток Вечный. Второе же поколение эмиграции быстро натурализовывалось и теряло интерес к чисто российским проблемам. Помимо Франции, россияне-эмигранты вступали в масонские ложи других стран. Небольшая группа русских масонов была создана в Бельгии. Астрея пыталась создать российские мастерские в Чехии и Польше. Однако там это было расценено как вмешательство в дела местных масонских союзов. С середины 1920-х годов активная масонская работа велась в Белграде. Здесь к ложе «Дружба, труд и постоянство» в 1924 году присоединился масон французских и русских лож Великого Востока Франции Аничков, затем переехавший в Югославию активный член парижской ложи «Гермес», профессор, бывший член ЦК партии кадетов Чубинский и ряд его близких знакомых. Позже в одной из белградских лож был посвящен сын профессора Чубинский. В 1926 году россияне получили право на открытие самостоятельной ложи, получившей название «Максим Ковалевский», присутствовавшей до 1940 года. В 1927 году русская масонская ложа была открыта в египетской Александрии. Инициатором образования российского масонства в Германии стал Александр Порфирьевич Веретенников, 1870-1936, имевший контакты с немецкими вольными каменщиками еще до революции. Россияне проходили посвящение главным образом в берлинской ложе «Три лилии». К 1922 году появилось необходимое количество российских мастеров-масонов для создания мастерской. Она была торжественно открыта в здании провинциальной Великой ложи Гамбурга 16 января 1922 года и получила название «Великий свет Севера». Несмотря на достаточно тесные контакты ложи с русскими масонами в Париже, постепенно в ней произошел переход к консервативному немецкому масонству. Сначала работы в мастерской велись на русском, позже на немецком языке. Социальная тематика докладов уступила вопросам современного положения масонства в мире, русско-немецким связям XVIII века, богословия, символики, мистических течений, ритуала. В конце 20-х, начале 30-х годов XX века российская масонская деятельность в Германии свертывалась, а после прихода Гитлера к власти прекратилась. В Англии деятельность русского масонского кружка из 10-15 человек так и не привела к образованию самостоятельной мастерской. В годы Второй мировой войны, собственно, масонская работа практически замерла. В фашистской Германии масонство находилось под запретом, его адептов преследовали. Естественно, что такую же политику проводили гитлеровцы в оккупированных странах. Практически все русские масоны заняли однозначно антифашистскую позицию. 32 масона-россиянина, получившие французское гражданство, были призваны в армию. Некоторые вольные каменщики, в частности Адамович, Брасловский, прошедший путь с отрядом генерала Леклерка от озера Чад в Африке до Триумфальной арки в Париже, вступили в нее добровольцами. Часть вольных каменщиков участвовала в движении сопротивления. Так Кривошеин стал членом боевой группы «Вольные стрелки». Левицкий был одним из руководителей подпольной группы при музее «Человека в Париже». Вадим Андреев, сын писателя Леонида Андреева, и Сосинский сражались в партизанском отряде на острове Алерон. Много российских масонов было арестовано гитлеровцами. Некоторые из них погибли в депортации или концентрационных лагерях. Значительная часть вольных каменщиков россиян скончалась в годы войны. Среди них Тесленко, Авксентьев, Осаргин, Переверзев. За годы войны русские ложи во Франции потеряли почти половину своих членов, около 150 человек. Многие парижские масоны уехали в Америку. Часть по возрасту и из-за болезней не смогла возобновить свое членство в ложах. Серьезно было подорвано материальное положение российских мастерских. Уничтожен огромный архивный материал. Тем не менее, общение в тайном порядке не прерывалось. В частности, на своей квартире Леонозов собирал группу русских вольных каменщиков, которая оказывала помощь бедствующим братьям. Официальная встреча русских братьев состоялась 16 сентября 1944 года. На ней было принято решение приступить к подготовке восстановления русского масонства во Франции. В течение 1945 года большинство российских лож возобновили свои работы. Сразу же в их среде выявились специфические проблемы. Активист российского масонского движения, обрусевший датчанин, журналист Бренстед, возглавлявший в годы войны русскую группу движения сопротивления, работавшую в тесном контакте с коммунистами, стал одним из руководителей организации советских патриотов. Он стал требовать, чтобы ложи признали советское правительство в качестве российского национального правительства. К нему примкнули Абрам Альперин, один из организаторов общества сближения с Советским Союзом, участники Союза Советских Патриотов, сын бывшего Виленского губернатора, журналист Лев Любимов, Бронислав Сосинский. В газете «Советский патриот» стал сотрудничать Вадим Андреев. Около 10 российских масонов получили советские паспорта, став таким образом гражданами СССР. 12 февраля 1945 года группа русских эмигрантов, большинство из которых были масонами, нанесла визит послу Советского Союза во Франции Богомолову и во время устроенного приема подняли тост за Сталина. Среди посетителей советского посольства были Маклаков, обладатель высших степеней посвящения, бывший морской министр Временного правительства, контр-адмирал Дмитрий Николаевич Вердеревский, 1873-1946, принявший советское гражданство. Все это вызывало раздражение в ложах. Патриотов стали подозревать, некоторых, очевидно, небезосновательно, в сотрудничестве с известной советской организацией. Масонские принципы свободы совести и право каждого иметь и высказывать свои взгляды и убеждения делали очень сложным исключение нежелательных лиц из лож. Обстановка в них накалилась, кое-кто перестал посещать заседания. Одна из лож объявила свои собрания семейными, то есть закрытыми для вольных каменщиков других мастерских, не имеющих специального приглашения. Некоторые ложи стали отказываться от общих с другими мастерскими собраний. Положение усугубилось высылкой французским правительством ряда новоявленных советских граждан, часть из которых были масонами, по обвинению во вмешательстве в политическую жизнь Франции. Русское масонство оказалось на грани распада. Однако постепенно часть патриотов выехала в СССР. Кривошеина, Одинца, Любимого депортировали французские власти. Часть вышла из масонства, некоторые перестали показываться в ложах, и обстановка в них оздоровилась. В 1948 году все русские парижские ложи отметили 80-летний юбилей Маклакова, старейшего в то время русского масона. В конце января 1949 года состоялся конгресс 6 русских мастерских Великой ложи Франции. Тогда же активизировали работы русские мастерские Великого Востока Франции, «Северная звезда» и «Свободная Россия», переименованная позже в «Вехи». В 1950-х годах западноевропейское масонство, особенно французское, испытывало подъем, обусловленный его активным участием в антифашистском движении. Королевское искусство омолодилось благодаря новым посвящениям. Однако деятельность российского масонства постепенно замирала. Молодое поколение эмигрантов, воспитанное во французских лицеях и университетах, интегрировалось во французское общество, слабо владело русским языком и не проявляло особого интереса к делам своего бывшего отечества. В 1955 году перестала действовать ложа Вехи. Ее оставшиеся члены перешли в ложу «Северное сияние», которая, в свою очередь, прекратила существование во второй половине 1960-х годов. В 1971 году окончательно сошла на нет и деятельность русских мастерских Великой ложи Франции. Лишь в рамках регулярной Великой национальной ложи Франции, пользовавшейся всесторонней поддержкой англосаксонского масонства, благодаря стараниям полковника французской армии, историка Михаила Васильевича Гардера, держалась возобновленная им ложа «Астрея».